«Легион, часть шестая». «Что это?» — процедил капитан. «Мне ведь не кажется. Это ведь силуэт, да?» «Да, это определенно силуэт», — ответил кто-то неподалеку. «Какого черта он тут забыл?» — прорычал мужчина. «Какого черта туман красный?» «Он еще плотнее обычного», — с улыбкой вздохнул Рандел. «Что это, капитан?» — спросила женщина со щитом. «А я твою мать знаю!» Он вышел вперед вместе с другим главой отряда. «Это точно буры, и точно с новой магией». «Так вот что у них за козырь. Все дело в этом тумане?» — спросил второй командир. «Не знаю, но именно он его и вызывает», — кивнул мужчина в сторону Воланда. «Сука, и подстрелить-то некому». «Ладно, вроде просто стоит. Да и туман никого еще не убил. Эй, ты!» Он развернулся и крикнул самому дальнему копейщику. «Бегом до стен! Скажи, что я запрашиваю по 10 магов и лучников прямо сейчас. Объясни всю ситуацию и предупреди, что, возможно, инфернала придется спускать раньше времени. Бегом!» «Есть!» Парень тут же убежал. Рандел лишь улыбнулся и вновь взглянул на господина. «Интересно, Кэтлин тоже его видит?» Он повернул голову влево и увидел простирающуюся на метры линию из воинов в стальных доспехах. «Да уж, зрелище впрямь чарующее», — ухмыльнулся Рандел. «Уже сейчас в двух длинных рядах из щитовиков и копейщиков можно сосчитать более 1000 воинов. И это ведь только разведка. Страшно даже представить, во что превратятся холмы, когда выйдет остальная часть армии. Кажется, что земля прогнется, словно крепкая древесина под ногами толстяка. Оказывается, и война может очаровывать, но она все равно того не стоит». И все же даже Ранделла пробрала предвкушение. Что будет дальше? Ему просто интересно, как алые выкрутятся. Вернее, как они попытаются это сделать. Ведь их враг — война, сам всадник апокалипсиса. Как его вообще можно выиграть в массовом сражении, причиной коего война и служит? За размышлениями и мечтаниями о скорой каре собственного народа Рандал едва не упустил приближение отряда дальнего боя. «Извините, капитан!» — тяжело дышал тот посыльный. 9 лучников и 7 магов! Только... вух! Только их дали!» «Ладно, хер с ними!» Все это время капитан стоял спиной к Воланду и обсуждал дальнейший план с коллегой. «Все равно он недалеко. Подстрелить точно сможет...» Мужчина резко прервался. «Что такое, капитан?» С едва скрываемой улыбкой спросил Рандел. «Туман», — пробормотал тот. «Вам не кажется, что он стал плотнее?» «Да, стал». «Нет, вроде», — пожала плечами стоящая рядом женщина, которая все время неотрывно следила за Воландом. «Такой же, как и...» «Он плотнее стал, твою мать, я ж прекрасно вижу!» Вновь разозлился мужчина. «Магия, лучники, ко мне! Авангард, 10 шагов вперед!» Все демоны вокруг исполнили приказ и открыли площадку для дальников. «Это маг бурых. Именно он и вызывает красный туман. А лучники подстрелить! Целиться по моей команде!» Демоны с длинными массивными луками вышли вперед магов, вытащили стрелы из каучанов и приготовились. «Целься! Огонь!» Над головой послышался звук рассеченного воздуха. 9 стрел с незримой скоростью пронеслись по низине прямиком в темный силуэт. И ни одна не попала. «Вы что?» Капитан не находил слов. «Идиоты криворукие!» «Как так?» Один из лучников потер глаза. За ним повторили и остальные. «Живо еще один залп!» — заорал мужчина. «Целься!» И вновь Воланд под прицелом. «Огонь!» И вновь все стрелы пролетели мимо. «Простите», — сказала сквозь зубы лучница и вновь затерла глаза ладонью. «Я не могу на нем сфокусироваться!» «Я тоже, капитан!» «И я!» «Я тоже!» Друг за другом все лучники согласились с девушкой. «Он словно размывается, превращается в пятно и исчезает!» — пояснила она и без приказа нацелилась в Воланда. «Эй, я не говорил стре...» «Я не буду!» Она нахмурилась и со вздохом опустила лук. «И вот снова. Я не могу в него прицелиться, он исчезает. А когда опускаю лук, то все становится нормально». «У всех так?» — спросил капитан. Лучники кивнули. «Сука, неужели туман?» Мужчина вышел вперед и вгляделся. «У меня все нормально», — сказал он и повернулся на отряд щитовиков. «У вас тоже исчезает?» «Нет, лично у меня на месте стоит», — ответил воин. «Аналогично. У меня нормально. Маги заменяем лучников», — командир вернулся. «Также по моей команде». Меж тем позади уже слышалось приближение следующих отрядов. Более 3000 демонов сотрясали землю лишь одним простым шагом. А стоящий в сотне метров Рандел слышал вибрацию стальных доспехов. «Стреляй!» — махнул мужчина. Из рук магов вылетел сноп искр, закрутился в огненный шар размером с голову и завис перед вытянутыми ладонями. Прошло еще пару секунд подготовки, и по кивку одного из колдунов они одновременно выпустили ревущее пламя. Стоящий чуть ниже Рандел прищурился от резкой вспышки над головой и почувствовал жар, исчезнувший вместе с огненным шлейфом. Хоть он и видел магию во время тренировок, но это впервые, когда ей хотят испепелить заживо. Огненные шары летели куда медленнее стрел, но и по размеру они были больше, не говоря уже о взрыве и разливающемся жидком пламени. Заклинания пролетели мимо исчезающего в тумане силуэта. Однако один из снарядов все же умудрился попасть. «Есть!» — искренне обрадовался капитан и вгляделся в мерцающий на вражеском теле огонь. «Простите, и у нас в глазах двоится, в него невозможно прицелиться». «Да и хер с ним, главное, что попадайте». Улыбка постепенно сползла. Только лицо хмурилось. «Почему огонь так быстро потух?» Он вздохнул и сжал кулак. «Какого хера он потух только на нем?» «Не знаю», — ответил маг. «Еще залп! Приготовиться!» Тем временем подкреплению позади оставалось чуть больше 20 метров. «Залп!» И вновь фонтаны искр сливаются в огненные шары, и вновь снаряды летят к едва различимому Воланду. На сей раз по цели попадает два огненных шара. И на сей раз капитан воздержался от радости. Все затаили дыхание и внимательно всмотрелись. «Сука!» — выругался мужчина. Силуэт снова поглотил пламя. Более того, хоть вспышки и перекрыли его очертания, но Ранделу показалось, что он даже не шелохнулся от взрывной волны. «Меньшего я от вас и не ожидал, господин», — улыбнулся полководец легиона. «Всем стоять!» — крикнул кто-то сзади. «Ждать приказа! Командиры разведки, доложить о ситуации!» Рандел обернулся и заметил, как некоторые из всей линии авангарда теснятся сквозь ряды и отчитываются перед командирами куда больших колонн. «Он поглощает магию, а лучники не могут попасть. Каждый, кто прицелился, почти сразу же теряет его из виду». «Что он делает?» — спросил капитан подошедших лучников. «Ничего, просто стоит. Даже не шевельнулся, несмотря на стрелы и взрывы». Оба мужчины переместились к авангарду и взглянули на низину. «Твою мать, так тут же ничего не видно! Туман все усиливается. Чем дольше он тут стоит, тем плотнее дымка!» «Сука!» — гаркнул командир лучников и пошел обратно к многотысячной армии. «Про точечные выстрелы можно забыть. Что будем делать?» «Мне-то откуда знать?» — потер он глаза. Вслед за ним к спуску пошли и остальные полководцы отдельных батальонов. Все как один матерились и возвращались назад. Ранделла это позабавило. «Может, прикажете всем лукарям одновременно выстрелить? Чей-нибудь десяток все равно попадет?» — спросил капитан копейщиков-разведчиков. «А стрелы ты мне потом родишь, да?» «На уж», — почесал он затылок. «Хер с ним. Где гарантии, что туман исчезнет после его смерти? Сейчас мы потратим кучу стрел и просто убьем одного мага. Ну а дальше что? Если туман останется, мы уже хер кого прицельно сможем расстрелять. Тут в любом случае шквальным огнем поливать. А раз так, то лучше сэкономить залп и убить его вместе с остальными». Он повернулся на щуплого паренька. «Все запомнил. Передай мою позицию остальным связистам». «Есть!» Тут же убежал он. «Сколько вас пришло?» — спросил бывший учитель Ранделла. 3500 примерно. Итого нас около 5. Он приложил руку к подбородку. «Неужели придется инфернала спускать?» «Походу», — вздохнул лучник. «Туман не такая огромная проблема, но все же неприятная, потому что дальники станут бесполезны после начала ближнего боя. И мечей на них нет, твою мать! Не хотелось бы ту огромную дрянь задействовать. Это уже как Хлар пожелает. Нам главное прийти к согласию с другими копи...» «Я вернулся, сэр!» Парень прибежал обратно. «Все командиры лучников и магов того же мнения. Кто-то предлагает сдвинуть ряды ближе к стене города. Так как точечный обстрел не произвести, можно увеличить дистанцию до прямого столкновения. И накрыть навесным огнем. А разведчиками у спуска к низинам будут капитаны. На таком расстоянии вас не должны попасть». «Да, неплохо. Передай, я согласен». Мужчине уже пришлось кричать через грохот остальной армии. «Есть!» Демон снова убежал. Земля тряслась, а воздух дрожал и резонировал от шума одетых в сталь воинов. Орда из 15 000 демонов была готова. Рандел стоял чуть ниже основных сил, отчего с каждым шагом бесчисленной армии ему хотелось сжаться и отпрыгнуть в сторону, чтобы спастись от нависшей стальной поступи. Но вместе со страхом его пробирало и предвкушение. Гнев тысяч воинов, их жажда крови и готовность в любую минуту сорваться в атаку — все это медленно передавалось и юноше. По телу шли мурашки, конечности пробирал мандраж. Сердце разогналось до состояния, словно заливающиеся огнем мышцы вот-вот расплавятся. «Прелестно!» — оскалился Рандел и уже в сотый раз представил, как пронзит череп девушки слева. «Скорее бы!» Войны остановились. Вся армия была готова. Подошедшие командиры получили сводку от предыдущих и с озадаченными лицами выстраивали подчиненных. Те, кто минуту назад согласовывал атаку с навесным огнем, вышли чуть вперед и повернулись в сторону коллег. Не стал исключением и командир лучников. Он подался вперед и поднял руку в знак готовности. Остальные поступили так же. Когда все приготовились, они кивнули и скомандовали. «Всем назад! Остановка по моей команде!» «Авангард следовать этому приказу!» — крикнули командиры разведки. Рандел сжал кулак, выдохнул сквозь зубы и с трудом заставил себя сдвинуться с места. Он не хотел терять господина из виду. «Рен, с тобой все в порядке?» — спросила та самая девушка в тяжелом доспехе. «Нет, с трудом держусь». «Понимаю», — шептала она. «Я тоже не могу дождаться, когда они нападут. Поскорее хочу их прирезать». «Да, я тоже резать хочу», — улыбнулся он. «Стоять! Развернуться! Приготовить оружие!» Вся армия резко остановилась, отчего единовременный громкий шаг вновь оглушил юношу и напомнил об истинном количестве воинов перед глазами. Рандел был далеко не низким, но даже с двухметровым ростом он уже не видел ни одного сантиметра травы перед собой. Тысячи рогатых голов и стальных доспехов перекрывали все, вплоть до столичных стен. Однако стоило развернуться, как истоптанная зелень вновь вернула его в реальность. Напомнила, что он все еще перед столицей Алых. Не позволило забыть, что с минуты на минуту началось. Во весь рот улыбнулся парень. Белая вспышка вмиг поглотила все звуки. Небо над туманной низиной окрасилось в ярко-синий, а взявшиеся из ниоткуда грозовые облака расступились перед сотней широких лучей. Кто-то из Алых демонов даже схватился за уши от резкого грома. И о чем уж там говорить, если даже собственные мысли Рандел не слышал? Вся армия вмиг замолчала. Наступил тот самый момент. Среди ветвей черных молний с небес спускались первые силуэты в белоснежных лучах. Освещаемые утренним солнцем, они походили на кару для утопающих в крови демонов. Затем пространство озарила вторая вспышка, и тучи исчезли, вернув полям свойственный им звук. Застывшие в изумлении, страхе и в предвкушении, алые воины были настолько неподвижны, что даже 15 тысячам не удавалось перекрыть вражеский шум вдалеке. Но что самое удивительное, бурые молчали. Ни одного крика, ни одного приказа. Лишь молча работающий механизм, укрытый в тумане армии. «Почему они молчат?» Девушка со щитом прервала молчание. «Они ведь перестраиваются. Они по-любому перестраиваются. Почему мы их не слышим?» Командир лучников у края холма поднял кулак, и демонесса тут же притихла. Он просидел еще пару секунд, затем резко подскочил и подбежал к управляющим. «Они не разговаривают», — прошептал он. «Они как-то координируют действия без слов». «Их видно?» — спросил командир магов. «Нет, туман почти полностью их перекрывает. Я лишь примерное направление вижу». Помимо переговаривающихся полководцев и бегающих связистов, в армии царила абсолютная тишина. Лишь негромкое и аккуратное дыхание выдавало в ней жизнь. «Дерьмо!» — прошептал маг. «Иди обратно. Планы не меняем». Мужчина кивнул и быстро побежал назад, под конец пути падая на колено и всматриваясь в низину. Рандела трясло. Он едва сдерживался. Весь этот шепот, выступающий на лицах соратников пот, их страх и непонимание, все это заставляло юношу ликовать. Он счастлив, что алые наконец осознают свое место. Сильные, всегда превосходящие в количестве, они впервые столкнулись с неизвестным. С внезапным нападением, кровавым туманом и силуэтом существа, рассеивающего магию. И, наконец, они столкнулись с абсолютным молчанием. Буры так и не проронили ни слова. Они двигались, перестраивались и глушили все надежды одним лишь лязгом железа. «Да, да, бойтесь, твари!» — улыбался во весь рот Рандел. «Познайте, каково было всем тем народам, что вы вырезали и продали в рабство!» Хаотичные шаги прекратились, а командир-разведчик поднял руку и сжал кулак. Вражеская армия прекратила построение. «Познайте беспомощность!» Землю сотряс единственный шаг нескольких тысяч врагов. Полководцы подняли кулак. Лучники прицелились в воздух, а с рук магов сорвались искры. Однако от прежнего настроя не осталось и следа. «Столкнитесь с той силой, что вы даже не в состоянии понять!» «Огонь!» Полетели стрелы, вспыхнули огненные шары. Пространство разразил тандем свиста и ревущего пламени. Весь небосвод покрылся темным полотном стрелковых снарядов и следующим за ним огненным шлейфом. «Но все это бесполезно. Они этого еще не понимают». «Подохните под гневом моего господина», — оскалился Рандел с неестественно алыми глазами. Взрывы тысяч огненных шаров слились в единый раскат грома. Земля затряслась, а багровый рассвет померк на фоне ярко-красного ореола свечения. Казалось, словно весь туман вмиг испарился и породил радугу одного лишь кровавого оттенка. Но нет, это просто последствия взрыва. Весьма непродолжительные последствия настолько масштабного обстрела. «Пламя исчезает!» — кричит капитан-разведчик. «Не прекращать огонь!» А дальники и не прекращали. Кто-то стрелял быстрее, кто-то медленнее, но ни один так и не опустил руки. Летели огненные шары, летели стрелы. Слышался рев, слышался свист. Летела в бездну вера капитанов-разведчиков. Слышалось их невнятное бормотание. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» — мотал один из них головой. «Это бесполезно!» — заорал он на пути к армии. «Силуэты не исчезают!» «Что?» — пробормотал полководец. «Они не останавливаются! Они поглощают магию, закрываются щитами!» «Связист!» — он дернул за плечи паренька. «К стенам! Живо! Инфернала!» «Вы живо!» — завопил мужчина. А стрелы все летели, шары все взрывались. А шаги все громче, враги все ближе. Но самое главное, отчего Рандел уже не сдерживал нервные смешки — паника. Алые почувствовали, что значит быть беспомощным. «Каково это, когда ничего не знаешь?» — пробормотал парень. «А?» — обернулась девушка. «Каково это, когда один из двух козырей оказался полностью бесполезным? Ты про...» «Отставить разговоры!» — рявкнул кто-то позади. «Продолжать огонь!» Мимо вновь пробежал капитан-разведчик и уселся перед спуском с холма. «Они преодолели уже половину. Где этот Бляскин?» Истерику прервал грохот. Но не то, что порождают маги или вражеские щиты. Нет. Это был грохот рухнувшей стены. «Отставить огонь!» Во все горло закричал полководец и опустил руку. И вновь сотряслась земля. «Всем разойтись!» Соратники ошарашенно повернулись назад. На секунду застыли от ужаса и с воплем бросились в рассыпную. Рандел тоже решил не отставать и взглянул на второй козырь, на пятиметрового, изуродованного магией демона. Он взревел, слегка наклонился и погнался вперед. Каждый его шаг вминал землю, а рев сотрясал воздух и порождал вибрацию в стали. Инфернал бежал, не задирая головы, словно ему было плевать на тех бедолаг, что не успели отбежать с его траектории. А ему и впрямь было плевать. Рандел, конечно же, отскочил, и потому без труда мог наслаждаться хрустом костей и рвущим глотку воплем. Кому-то наступили на ноги, превратив их в ошметки. Кому-то смяли голову до состояния мешка с передавленным мозгом. Ну, а кого-то просто переломали надвое, наступив на спину. Инферналу было плевать. Ему указали цель, а большего и не нужно для безмозглого и жестокого чудовища. Он уже преодолел половину пути до спуска, как вдруг с обратной стороны также послышался грохот. Не столь громкий, но более частый. И он также приближался. «Господин!» — улыбнулся Рандел. Даже воплем и криком перепуганных соратников не удалось заглушить приближение Воланда. «Как же легко посеять хаос!» Полководец региона смотрел на поднимающийся из-за горизонта силуэт. «Всего лишь не соответствовать ожиданиям и показать в ответ клыки!» Он ухмыльнулся. «Да уж, алые впрямь кучка безмозглых варваров!» «Стоит встретить сопротивление, как ноги затрясутся похлеще, чем у жертвы!» «Что это?» Дрожащим пальцем девушка указала на вышедшую фигуру. Рандел лишь ухмыльнулся и скинул бинты с руки. Он прекрасно представлял, что сейчас на уме у будущих жертв. Сплошь черная одежда, серая кожа с сияющими синими трещинами, огромный, также пульсирующий каменный меч за спиной и маленькие голубые огоньки из-под обсидиановой маски. Существо из легенд, восседающее на огромном ящере, целующееся изо рта магмой. Вымерший серый демон, полубог мира Инферно. Но даже это знание было вмиг порушено системным сообщением и заменено затаившимся воспоминанием. Как же глупец Рандел мог забыть? Почему еще в самую первую встречу он не вспомнил уроки истории? Как можно забыть, что изначальный серый демон — это первородный? Ну да, тогда все сходится. Господин Ранделла, что сейчас порождал метры каменных цепей, никто иной, как прародитель всего Инферно! Внимание! В вашем регионе появился мировой босс. Многоликий Валир Война. Но это все объясняет. Пожимает плечами юноша и случайно цепляется глазом за питомца господина. «Эй, Рен!» Пробормотал знакомый слева от парня. «А разве...» Он сглотнул. «Разве голову не этого ящера вы принесли?» «Да, этого». Улыбнулся он и с разворота прорубил вражескую шею фантомным клинком. Труп упал, даже крови не было. Рандел сжимает призрачный кулак, меняет оружие, вскидывает лук и легким движением спускает тетиву, пробивая сразу три головы. «Внимание! Босс переходит в первую фазу. Максвелл — носитель гнева и похоти». «Ну же!» Парень вскинул руки и едва не пропел изменившимся голосом. «Узрите мощь моего госпо...» Слышится протяжный рев. Затем громоподобный удар по земле и хруст костей. «Господин?» — повернул юноша голову. Инфернал поднимал кулак, под которым виднелось вдавленное темное тело. Бездыханное темное тело. «Госпо...» Не веря собственным глазам, Рандел лишь сделал шаг назад от повернувшегося на него инфернала. Каменные цепи исчезли. И теперь чудовище захотело покарать ближайшую цель в виде фанатичного предателя. «Он умер? Господина убили?» Руки задрожали. «Инфернал убил его с одного удара?» «Нет!» — замотал он головой. «Не может быть!» Синяя вспышка. Переломанный на части силуэт медленно возвышался над землей и выправлял все кости, закидывая каменный меч на плечо и сгибаясь в звериную стойку. «Внимание! Босс переходит во вторую фазу. Воланд — ярость бога войны». «Да!» — облегченно выдохнул парень. «Да, и впрямь не может быть!» В плечо влетела стрела, отчего парень отпрыгнул в сторону и перехватил фантомное копье. «Господина, не победить! И что за мысли у меня в голове?» — послышался рев. На сей раз не от инфернала.